Жизнь — только миг. Земная жизнь — на миг звенящий стон. Где прах героев? Ветром разметен, клубится пылью розовой на солнце. Земная жизнь — в лучах плывущий сон. Дни волны рек в минутном серебре, песка пустыни в тающей игре. Живи сегодня, а вчера и завтра не так нужны в земном календаре. Тхаржевский. Не изменить, что нам готовить дни, не накликай тревоги, не темни. Лазурных дней сияющий остаток, твой краток миг, блаженствуй и цени. В одном соблазне юном чувствуй все, в одном напеве струнном слушай все. Не уходи в темнеющие дали, живи в короткой, яркой полосе. Живи, безумец, трать, пока богат, ведь ты же сам недрагоценный клад. И не мечтай, не сговорятся воры тебя из гроба вытащить назад. Тхаржевский. Мы больше в этот мир вовек не попадем, вовек не встретимся с друзьями за столом. Лови же каждое летящее мгновенье. Его не подстеречь уж никогда потом. Вот снова день исчез, как ветра легкий стон. Из нашей жизни, друг, навеки выпал он. Но я, покуда жив, тревожиться не стану. О дне, что отошел, и дне, что не рожден. День завтрашний от нас густой мглою закрыт. Одна лишь мысль о нем пугает и томит. Летучий этот миг не упускай. Кто знает, не слезы ли тебе грядущее сулит. Румер. Для тех, кто искушен в коварстве нашей доли, все радости и все мучения не одно ли? И зло, и благо нам даны на краткий срок. Лечиться стоит ли от мимолетной боли? Огню, сокрытому в скале, подобен будь, а волны смерти все ж к тебе разыщут путь. Не прах ли этот мир? Узатяни мне песню. Не дым ли это жизнь? Вина мне дай хлебнуть. Мой друг, о завтрашнем заботиться не след. Будь рад, что нынче нам сияет солнце свет. Ведь завтра мы навек уйдем и вмиг нагоним тех, кто отсель ушли за 8000 лет. Румер.